Слава Господу! Мы будем еще молиться. У нас есть молитвенные нужды, которые мы промаливаем. Это я, моя очередь, молиться за дело Евангелия, чтобы Царство Божие оно распространялось по земле. И книга «Деяния», Лука продолжает свою книгу Евангелия, он продолжает в книге «Деяния» писать Феофилу, и он начинает ему повествование о том, что Иисус Христос воскрес, он напоминает об этом Феофилу, воскрес, и в продолжении 40 дней он приходил и являлся ученикам своим. Много написано доказательств чудесных этому. Он являлся ученикам своим и рассказывал о Царстве Божьем. Он говорил им о Царстве Божьем. И вот 6 стиха, я прочитаю 2 стиха, 6 и 7, а и 8. Поэтому они, сойдясь, то есть ученики, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И вот ученики, уже утвердившись, что Иисус Христос, Он Бог, который пришел установить царство, и они спрашивают, когда же это настанет, когда же это будет. И мы с вами тоже желаем уже попасть в Царство Небесное. Мы тоже желаем и ожидаем Господа, когда Он придет и решит, вот как написано, как Павел говорит, мы стенаем, когда же мы освободимся от этого смертного тела. Но Иисус говорит, что не ваше дело времена и сроки знать, не ваше дело исчислять, не ваше дело смотреть, когда это будет. Говорит, у меня есть к вам поручение. И вы должны еще до того, как попасть в Царство Небесное, вы должны исполнить миссию, которую я на вас поручаю. И он говорит, что когда найдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями. Свидетелями до края земли. И вот сегодня мы уже касались, брат Игорь говорил о влияние Духа Святого, о тех же дарах Духа Святого, об исцелении. Вот сегодня говорили о Жене Полющук, да, о чудесном исцелении. Есть еще много, очень многогранные дары духовные, которые Бог на церковь свою посылает. Есть пророчество, есть дар. Ну, я не буду перечислять. Очень много, что Господь уготовил нам в духовных дарах. Но самое важное, то, что принесет Дух Святой, это силу для того, чтобы мы были Ему свидетелями. И вот мы забываем, иногда мы думаем, когда Дух Святой находит на нас, мы начинаем пророчествовать и ожидаем этого. И мы только этого ожидаем, пророчества, исцелений, еще каких-то влияний Духа Святого, каких-то явлений. Но забываем о том, что когда сходит Дух Святой, мы получаем силу, чтобы быть Ему свидетелями. Чтобы быть свидетелями Иисусу Христу. Чтобы быть свидетелями, что Бог сделал в нашей жизни. Не обязательно быть образованным человеком. Рыбаки были, ученики были там из рыбаков. необразованные люди. Не обязательно талантливым каким-то быть, ораторским искусством каким-то обладать. Не обязательно риторику знать досконально. Но Бог говорит: я вам дам Духа Святого, и вы будете свидетелем, вы будете доносить эту истину обо мне. Вы будете свидетельствовать, что Бог сделал в вашей жизни. Ваша миссия здесь на земле – распространить Царство Мое до края земли. И это входит в наши планы тоже. Бог в наши планы заложил это, чтобы мы были Ему свидетелями. Чтобы через нас кто-то свидетельствовал когда-то нам. Теперь мы должны свидетельствовать другим. И изучая Писание, помните, когда Иисус Христос приплыл в Гадаринскую страну, там Он встретил бесноватого. И вот, когда Он чудесным образом дал ему свободу от этой зависимости бесовской, то люди пришли, они не приняли Его и сказали, чтобы Иисус Христос уходил с их земли. Но этот бесноватый, он подошел и просился, говорит: я с тобой хочу, Иисус Христос, я хочу с тобой дальше идти за тобой. Он говорил: нет, останься здесь, на этой земле, останься и пойди и скажи, что сделал для тебя Господь. И вот через несколько глав, когда мы читаем, то когда Иисус Христос вернулся в то же самое место, к нему вышел целый город его встречать. Тот человек, он рассказал то, что сделал для него Бог. И это имело силу для того, чтобы люди пришли и хотели узнать, кто такой Иисус. Они уже пришли с какими-то проблемами, с какими-то нуждами своими. В чем-то они уже нуждались и знали, кто может дать им свободу, кто может их исцелить, кто даст им спасение. И они приходили к Нему. И эта миссия возложена на нас. Мы получили с вами силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа. И без Бога мы не можем, без Духа Святого мы не можем двигаться дальше. И вот апостол Павел пишет Римлянам в 8 главе 26 стихом. Он пишет: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Господь не оставил нас с вами сиротами, Он дал нам Духа Святого, который даже в молитве нам помогает, чтобы мы принесли молитвы по воле Божьей к престолу благодати Бога нашего. Давайте мы сейчас мы не можем выйти и идти благовествовать, но мы можем сейчас молиться. Мы можем сейчас молиться о том, чтобы Господь даровал нам тех людей посвященных, тех людей, которые приняли силу, и она не тщетно в них останется. Тех людей, которые хотят, любят Бога и хотят распространить Царство Его, которые, ожидая Его, взяли эту миссию в сердце свое и понесли огонь Духа Святого до края земли. Давайте мы станем и будем молиться. Аллилуйя тебе, Господь!